Во невесту выберу. И тебя на свадьбу позову, потому как учитель, всему голова. Если бы мы своих учителей всю жизнь слушались, давно бы коммунизм построили. Так вот, скажи учителю, в том ему говорю я, ты кого-нибудь на этом фото узнаешь? И показываю ему ту самую фотографию. Он приглядывается к столу, где горит лампочка, подносит фотографию ближе к свету и, неожиданно нахмурясь, принимается ее изучать. «Да», — наконец, с сожалением произносит он, «не сумел я тогда с ними поехать, а то бы нарушил, понимаешь, режим и с грелкой весь день провалялся». «А что было, если бы ты поехал?» Виктор сокрушенно вздыхает. «Эх, не иначе как женился бы, ей-богу! Один ведь шаг остался. Ты себе даже не представляешь. Во, любовь взяла!» Он зажимает пальцами горло. «А главное, все, можно сказать, подготовил. Чтоб, значит, без осечки, понимаешь? Оксанка-то, вот это самое!» Виктор тычет пальцем в фотографию. «На завтра уезжала. Вот ведь что. А я, понимаешь, лежу как чурбан. Ну и все, уехала». В тоне Виктора звучит явное сожаление. «А еще кого ты здесь узнаешь?» «Еще!» Виктор подходит к столу и, не вынимая рук из кармана, склоняется над фотографией, как бы заново ее рассматривая. Кажется, в первый раз он никого, кроме Оксаны, там не заметил. «Ну вот, Вера стоит», — говорит он, не отрывая глаз от снимка. «Костя, Максим, Павел. Да все тут наши». «Кто такой этот Павел?» «Павел? Кто такой?» — переспрашивает Виктор, все еще не в силах оторвать взгляд от фотографии на столе. «Ничего, парень. Вот за этой самой Верой ударял». «А откуда он? Из какого города, не знаешь?» «Откуда? Из Орла, что ли? Или из Воронежа, не помню уж. Да зачем он тебе сдался?» «Я давно жду этого вопроса, уже готов к нему». «Вроде мы где-то с ним встречались», — говорю я. «Ты его фамилии не помнишь?» «Нет», — подумав, отвечает Виктор, — «не помню». «Ну, такой тихий, скромный парень. Робкий такой, да?» «Ого, робкий!» — Виктор хохочет. «Мы, знаешь, пошли как-то в театр вчетвером. Оксана-то моя с Верой этой дружила. Видишь, вон, обнявшись, стоят на фото. Ну вот. Вечером, значит, через парк возвращаемся после театра, а на одной аллее шпана собралась. Ну, на гитаре какую-то похабщину наяривают. Девушки наши, конечно, вперед ходу. Испугались, понятное дело. А Павел, так знаешь, спокойно к ним подходит, гитару забирает и говорит: «Что же вы такой божий дар калечите? А ну слушайте! Да как выдал, мать честная! Девушки наши в стороне стоят, как завороженные. Я, понятно, возле них охрану несу. А ребята те его окружили, рты разинули и не вздохнут, не охнут. Вот как забрал. Что же он спел?» «Да не помню уж. Душевное что-то, вроде того, что мать, значит, сына из тюрьмы ждет, а он за любовь сидит. Потом гитару отдал и говорит: «Вот, гаврики, мотайте на ус, в тюрьме холодно», и к нам пошел. А ты говоришь: «Робкий». Да, Павел начинает обрисовываться, интересная личность, кажется. Однако пока я не вижу, за что Вера его полюбить могла, за песенки. «А какой он из себя?» — спрашиваю я. «Какой? Ну, длинный такой, худой». Виктор окидывает меня взглядом. «Немного, пожалуй, пониже тебя. Ты уж слишком». «Ну, какой еще? Кудлатый такой, глаза черные, цыганские, горячие. И чего я еще заметил, помню, это руки у него, как у музыканта, пальцы длинные. Ну, нервные, я тебе скажу, страсть. Кем работает, не говорил? Профессия у него, знаешь, мировая, портной, да еще женский, представляешь? Оксана ему как-то говорит: «Ой, как я вашей жене буду завидовать, вот уж оденете». Ну, смеется, конечно. А он так, знаешь, на Веру взглянул и говорит: «Если в этом все дело, то я вам советую лучше за богатого выходить. И любовь в таком случае не обязательно». А глаза уже злые, как у пса. «А Вере-то он нравился?» «Кто его знает? Она, между прочим, молчаливая была, серьезная, но вроде нравился, Оксана говорила.